Ирина Эльба и Татьяна Осинская. Колледж волшебства. Книга третья. Душа тьмы. Посвящается всем, кто сумел вырваться из тьмы. Глава первая. Несколько месяцев спустя. Океан. Свободный, могучий, великий. Он умеет только забирать, редко отдавая что-то взамен. Бездонные синие воды, жаждущие тепла и света, но по велению судьбы — вечные спутники тьмы. Стоя на краю обрыва и наслаждаясь свежим ветром, я любовалась бескрайними просторами водной глади и чувствовала таинственную связь с океаном. Сейчас мы с ним были едины и похожи, необузданные, могущественные и одинокие. Подставив лицо соленым брызгом, впитывая энергию бушующей стихии, я с грустью вспоминала события, превратившие меня в демона. Память о некогда любимых и родных существах я лелеяла как самую большую драгоценность, прекрасно осознавая это прошлое, без права на возрождение и существование. Мой взгляд то и дело возвращался к светлой полоске на пальце, где раньше красовалось кольцо, подаренное Ксандром. Я помню, как оставила его в горах, боясь, что друг сможет отыскать мой след по этому маячку. Теперь же жалела, что рассталась с единственной памятной вещицей. А всему виной была война. Война, не помнящая начала и не знающая конца. Постоянные битвы и бессмысленные смерти — все смешалось в клубке повседневности, превращаясь в обыденность. То, что раньше воспринималось со страхом, даже ужасом, со временем превратилось в норму. Такова защитная реакция нашего мозга. Мы умеем привыкать. Научились приспосабливаться, чтобы выжить в новых реалиях. Глубоко вдохнув горький воздух и бросив прощальный взгляд на светлеющее небо, я побрела домой. Новый дом. Я долго и упорно отказывалась его принимать. Прибежище, пристанище. Мой настоящий дом остался там, в другом мире, где пахло травами и зельями, сладкой выпечкой, где звучал веселый голос мамы и недовольное ворчание моего фамильяра. Я скучала по ним, и однажды даже набралась храбрости прийти, обвешалась артефактами, спрятала суть, ауру и силу, поднялась по знакомым ступенькам, встала у двери, протянув руку и услышала разговор. Усталый голос мамы и колючий двоюродного брата. Он ругал ее, обвинял в жалости к чудовищу. Ко мне. Звучало много злых и обидных слов, и я отступила. Злиться на брата я не могла. У Тейлора было право ненавидеть демонов, а я — худший их представитель. С тех пор мой новый дом здесь, на берегу беспокойных вод. Небольшое строение спряталось среди скал, скромно ютясь на природной площадке. Маленький огород, разбитый неподалеку, радовал глаз яркостью красок и изобилием мелких грызунов. Нарвав ягод, я отправилась готовить завтрак. «Эй, Соня, пора вставать!» В комнате беловолосого демона царил полумрак, скрывая от любопытных глаз своего хозяина. «Кейлип, у нас много дел!» «Я голоден!» — раздался шепот над духом, а за ним последовал рывок. Лежа на кровати и разглядывая парня снизу вверх, я пассивно отмечала цвет его глаз и степень голода. Демоны-асуры чем-то напоминали губку, впитывали всякую гадость и держали ее в себе. Но со временем она испарялась, приводя к одному из четырех видов истощения. Магическому, который лечился впитыванием магии, физическому, когда для восстановления хватало сна, энергетическому, при котором помогало поглощение энергии или жизни. Самым последним и наиболее ненавистным являлось эмоциональное истощение, которым сейчас и страдал демон. Кел, давай ты как-нибудь сам восстановишь свой эмоциональный уровень, а? Посмотришь комедию или мелодраму. Прости, Кай, но я слишком голоден. Да и ты давно не подзаряжалась. Кел, только и смогла выдохнуть я, ощущая его поцелуи на шее. И да, восстановить эмоциональный баланс могли только самые сильные эмоции. Радость, гнев, страх, боль или страсть. Если ты не поможешь мне, я пойду в ближайшую деревню, а это чревато определенными последствиями. Ладно, я готова. Посмотрев на довольного Асура, заводящего мне руки за голову, я приготовилась к самому худшему. В полумраке комнаты раздался истеричный смех. Эта сволочь, гордо именуемая демоном, не знала иного способа подзарядки, как защекочивание бедных девушек до горьких слез и нервного икания. «Кел!» — простонала я, когда сил и воздуха не осталось. «Вкусненькая!» — хмыкнул он, целуя меня в щеку, а затем помог подняться и оправить одежду. «Идем завтракать? Совести у тебя нет?» «Конечно! Нет! Я же демон!» Хмыкнул, собственно, демон и повел меня в столовую, где заваривался ароматный ягодный чай, а тонкие блинчики пропитывались янтарным медом. Когда я почти допила чудесный успокаивающий напиток, Келип начал неприятный разговор. «Кай, ты уже полгода как Асур. Пришло время представить тебя демоническому миру. Я и так оттягивал как мог, но дальше нельзя. Сородичи начинают задавать неудобные вопросы». «Им-то какая разница?» — вздохнул я. Эту тему Кел поднимал раз в месяц, напоминая о необходимости быть представленной ко двору. Я упрямо сопротивлялась, то ссылаясь на свое неуравновешенное эмоциональное состояние, то на головную боль. Отговорки использовались самые разные, но, судя по всему, тянуть дальше действительно нельзя. «Ты — новообращенный Асур, сильный демон и моя подопечная. Это логично, что тобой заинтересовались?» «И все же, может...» «Нет, Кай, не может. Хватит прятаться от мира. Это не приведет ни к чему хорошему. Пора учиться жить в новых обстоятельствах. Я понимаю, что тебе страшно», — смягчился парень, накрывая мою руку своей. «Но я рядом?» «Спасибо», — вздохнула я, а затем встала и обняла друга. Все это время Кел был рядом, оберегая и позволяя прийти в себя. Лишь благодаря ему я смогла примириться с новой реальностью и окончательно осознать, кем стала. «А теперь давай повторим, что ты будешь говорить при дворе. Кто ты?» «Кай Ра, демон Асур первого круга силы, подопечная кронпринца старшего клана пожирателей Кейлиба Эрсе. Главные правила Асуров — не вступать в открытые конфликты, не принимать участие в борьбе кланов, не поддаваться на провокации». «Почему?» — менторским тоном спросил Кел. «Мы — стражи правды и порядка, мы — закон. Что будет с тем, кто нарушит правила?» «Смерть». Стоя напротив зеркала, я декламировала все правила и обязанности, которые перешли ко мне вместе с новым титулом. Никогда бы не подумала, что, став демоном, я продолжу учиться. Хотя и демоном не собиралась становиться, но у судьбы своеобразные шутки. «Выпрямись, ты благородная леди. Сам-то в это веришь?» «Сейчас не особо. Но есть надежда на твои актерские таланты. Наша задача — покорить двор. Ты обязана понравиться, если не всем, то властителю точно». «Почему?» «У него тяжелый характер. Одна оплошность, и тебя ждет наказание. Причем ошибка может быть любой, вне зависимости от настроения. Как же меня все это бесит!» «Тише, милая. Думай о моменте, когда все закончится». Кео соблазнительно улыбнулся, рассматривая наше отражение. Он в черной атласной рубашке и черных брюках выглядел богом, дополняя образ неестественным цветом глаз и поразительными пепельными волосами. Я в длинном темно-фиолетовом платье под цвет своих глаз, которое обтягивало тело и позволяло двигаться за счет двух высоких разрезов по бокам. Кел стоял сзади, медленно зашнуровывая корсет платья. Его руки то и дело касались кожи, отзываясь сладкими мурашками. «Кей, Лип, перестань!» Я недовольно посмотрела на парня, когда он в очередной раз меня зацепил. «Почему? Тебе неприятны мои прикосновения? Или сменить руки губами?» Склонившись к моему оголенному плечу, он нежно скользнул по коже, оставляя после себя горячий след. Ладони демона вольготно расположились на талии, прижимая к его телу вплотную. «Скажи, что тебе это не нравится», — шепнул демон, касаясь уха. «Мне не нравятся твои методы». Именно этим способом он пользовался чаще всего, чтобы утолить эмоциональный голод. Правда, ко мне он применялся крайне редко, только когда я сама была голодна. «Тебе это нужно, Кай. На балу могут устроить испытание. Как ты пройдешь его, балансируя на грани истощения?» Я подзаряжалась утром. Договорить мне не дали. Резко развернули к себе, а затем губы демона накрыли мои, пробуя на вкус, вытягивая информацию о состоянии тела и степенях голода. «Ты пахнешь океаном», — шепнул Асур, заправляя прядь волос мне за ухо. «Снова питалась стихиями? А я ведь просил поесть нормально». «Кел, я не могу. Для меня отвратительна сама мысль пить чужую жизнь», — скривилась я. «Тогда, во время битвы за ваш колледж, ты не была такой категоричной». Его слова ударили словно пощечина. Каждую ночь мне снились кошмары, как я убивала, и эти сны мучили. Я жалела о содеянном, снова и снова переживая тот проклятый день, но, увы, ничего не изменишь. «Прости, моя душа», — шепнул демон, крепко обнимая. «Я забочусь о тебе. Ты должна нормально питаться, чтобы выжить, чтобы жить». В детстве я очень любила книги с картинками. Могла часами разглядывать иллюстрации, погружаясь в волшебство чужой фантазии. Тетушки, зная о моем увлечении, привозили красоту, завернутую в шуршащую бумагу. Это был особый вид удовольствия — медленно развязывать бантик, иногда распутывая зубами вредный узел, кончиками пальцев поглаживать обертку, предвкушая занимательную начинку, вдыхать неповторимый аромат и с трепетом ждать, что же подарили на этот раз. Сказку про единорогов или энциклопедию драконов? Бестиарий или иллюстрированный сборник заклинаний? Книги никогда не повторялись. Разные истории, художники и стили, разные настроения и послевкусия. Но однажды мне подарили гримуар мертвых. О том, что попало в руки, я узнала, лишь заглянув под яркую цветочную обложку, да и цветы после прочтения превратились в куски расползающейся плоти, а стебли — в мерзких змей. Но случилось это позже, после того, как я на несколько часов выпала из реальности, рассматривая другой мир. Раньше я думала, что это была грань, место, куда попадали все души перед тем, как пройти отбор. Но лишь сейчас, попав в подземный мир, а по сути наизнанку бытия, я осознала, что именно рисовал тот сумасшедший художник. Он был здесь, и, судя по количеству иллюстраций, не единожды, иначе как объяснить такую точную передачу деталей дворца властителя? Я помнила его в мельчайших подробностях. Белоснежный камень с алыми прожилками, статуи прекрасных юношей и дев, замерших в разных позах, каменных или окаменевших. Хотелось думать, что первое, но от этого места стоило ожидать чего угодно. По полу тянулась вязь неизвестных заклинаний, сверкающая янтарем с заключенным в нем пламенем. А поверху, словно рубиновые зерна граната, завораживали капли крови. Зал оказался переполнен. Шепотки гуляли подобно осеннему ветру, то стихая, то нарастая вновь. Прислушиваясь, я косилась на присутствующих, отмечая их демоническую красоту. Здесь собрались лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших. И, зная это, каждый готовился с особой тщательностью, чтобы не опозориться перед любимым повелителем. Не прозвучал торжественный удар посоха церемониймейстера. Никто не объявлял о его появлении, но силу, прокатившуюся по залу, почувствовал каждый. Она опустилась на плечи грозовым небом, которое больше некому было поддерживать, заставила склониться, приветствуя Хтона и безоговорочно признавая его власть. Мне следовало склонить голову, подобно другим, но любопытство оказалось сильнее. Мужчина, правящий подземным миром, оказался божественно красив. Смуглое лицо, обрамленное черно-красными прядями, выражало полное равнодушие ко всему происходящему. Темные, как безлунная ночь, глаза цепко оглядывали присутствующих, отчего на лице появлялись то легкая улыбка, то задумчивость. Высокий, изящный и притягательный. Кажется, этот демон действительно был лучшим из лучших. «Приветствую тех, кто не побоялся переступить порог моего дома. Сегодня у нас вечер знакомств с новообращенными, чему я немного рад. Свежая кровь будоражит. Да начнется праздник!» С последними словами Хтона по залу поплыла музыка, невесомыми щупальцами касаясь кожи и проникая сквозь нее, чтобы в следующий миг вызвать волну мурашек. Молодые демоны, только прошедшие инициацию или обращенные вроде меня, закружились со своими опекунами, наслаждаясь последними минутами покоя перед представлением властителю. «Ты помнишь все, чему я тебя учил?» — в очередной раз спросил Кейлип, ничем не выдавая своего беспокойства. «Помню». Когда открывающий танец закончился, нас призвали к трону повелителя. Став полукругом, демоны начали представление, оглашая титулы, уровни силы и прочие, несомненно, важные регалии. Среди новичков имелись выходцы всех кланов — суккубы, инкубы, дасуры, кнешали, псифеи и... Остальных я даже не запомнила. Чистокровные демоны, высокие и надменные, они с презрением смотрели на обращенных. Мы отвечали тем же, заслужив быть демонами не по праву рождения, а по праву силы. Она в подземном мире ценилась превыше всего. Кайра, демон-асур первого круга силы, подопечная кронпринца старшего клана пожирателей Кейлиба Эрсе. После этих слов по залу прошел тихий шепоток. Сделав шаг вперед и слегка склонив голову, я предстала перед Хтоном. Черные глаза с интересом осматривали, а невидимые руки касались энергетического поля, ловко играя на силовых нитях изящными пальцами. «Хороша!» — наконец выдал главный демон, вставая с трона и приблизился. Зал замер, как и я, ожидая дальнейших действий повелителя. Подойдя вплотную, он аккуратно, почти нежно прикоснулся к подбородку. Через этот контакт в меня хлынула энергия, наполняя досыта и вызывая легкое головокружение от эйфории. Улыбнувшись, Хтон погладил меня по щеке. «Следуй за мной», — шепнул он, открывая пространственный переход. Бросив вопросительный взгляд на Келла и получив в ответ ободряющую улыбку, я шагнула следом за демоном. Длинный коридор, состоящий из тумана и красных всполохов, петлял среди миров, заканчиваясь в неизвестности. Я бесшумной тенью следовала за повелителем, стараясь даже дышать через раз. Он молчал, целенаправленно двигаясь вперед, и от этого становилось не по себе. Наконец, среди серости появился небольшой просвет. Но не успела я сделать новый шаг, как мимо лица промелькнуло что-то блестящее. Отпрыгнув, я материализовала оружие и замерла в оборонительной стойке. После перевоплощения в демона мои мечи, подарок Ниргала, исчезли. Зато на смену им пришла коса. Келип рассказывал любопытные истории об этом легендарном артефакте асуров. Многие считали, что именно оно поглощало души других существ, запирая их в небытие. Они бы удивились, узнав, что главным оружием являлись сами асуры. Серебряная коса с замысловатыми кружевными узорами и длинным острым лезвием жила отдельной от меня жизнью, одновременно выступая и в роли физического оружия, и магического. Артефакт умело поглощал энергию из окружающего мира и подворовывал ее у противника, выматывая врага и поддерживая силы своего хозяина. «Быстрая реакция!» — одобрительно кивнул Хтон, снова бросаясь на меня с мечом. «Еще один плюс — девочка с душой тьмы!» Металл по металлу, и противный лязг на мгновение оглушил. Воспользовавшись моей заминкой, противник поднырнул под косу, пытаясь выбить ее из рук, но тщетно. «Сильная, но в нашем мире этого мало», — улыбнулся он и послал в меня несколько энергетических шаров. По мере приближения они увеличивались в размерах, в конечном итоге превратившись в аналог паутины, поглощающей силу. Крепко выругавшись, я в последний момент успела увернуться от одной ловушки, чтобы попасть в другую. Черная нить, похожая на лоснящуюся пиявку, обвелась вокруг туловища, разрастаясь и поглощая дарованную энергию. Бросив злой взгляд на повелителя, я попыталась высвободиться, но тщетно. Паутина ловко обезвреживала жертву, передавая силу своему создателю. «Жаль! На тебя было столько надежды!» Когда я уже почти ничего не соображала от истощения, Хтон решил проявить чудеса милосердия. «Ладно, девочка, прощу тебе одно испытание». Махнув рукой, демон растворил пиявку. Упав на колени и судорожно глотая воздух, я попыталась подняться, но не смогла. «Давай же, Кайра, удиви меня!» Удивлять никого не хотелось, скорее послать, чтобы шел далеко и долго. Но я не могла, если бы от этого зависела только моя жизнь. Но за все ошибки новообращенного наказание нес опекун. До скрипа, сжав зубы, я оттолкнулась от серого ничто и медленно выпрямилась. Шаталась из стороны в сторону, как тонкое деревце на ветру, но упорство мне было не занимать. «Умничка!» — произнес Хтон совсем рядом, а затем подхватил на руки и буквально прыгнул в туман. Очнувшись через какое-то время, я пришла к выводу, что мы в спальне самого повелителя демонов. Здесь имелась лишь огромная кровать с тяжелым балдахином, скрывавшим от любопытных взоров постельное белье винного цвета. Из узкой щели зашторенного окна сочилось слабое голубое свечение. Я, как зачарованный, направилась к нему, желая увидеть источник столь странного света. Медленно, пытаясь оттянуть момент, я дрожащей рукой отодвинула штору и замерла, не в силах поверить глазам. За окном находилась Вселенная. «Но это невозможно», — пораженно прошептала я. «Для меня нет ничего невозможного», — отозвался повелитель за спиной. «Как и для любого существа. Вы сами ограничиваете свои желания и возможности рамками условностей и морали. А ведь без них каждый мог бы стать богом. Может, оно и к лучшему. Богами могли бы стать все, но не все этого достойны. Произнесла я тихо и повернулась. Спасибо за такой чудесный вид, но мы здесь явно не из-за него. Ты права. У меня есть предложение, которое тебя заинтересует. Улыбнулся Хтон, отчего я невольно вздрогнула. Не бойся, я не обижаю своих гостей, тем более таких миленьких и полезных. Чего вы хотите? Наверняка ты наслышана об изгнанном повелителе демонов, который затевает переворот. И? Ты поможешь мне избавиться от него. Властитель, при всем моем уважении я бесполезна. Его должно было уничтожить пророчество, но ничего не вышло. Я прекрасно осведомлен о пророчестве, а вот ты вряд ли знаешь суть всей игры, которую ведут боги. Когда магия стихий от тебя отказалась, силы не растворились в вечности. Они скрыты в избранной и ждут своего часа. «Не может быть!» — выдохнула я, не веря своим ушам. С момента перерождения я считала, что древнейшее пророчество разрушилось, а теперь у мира появилась надежда на спасение. «Изгнанника можно одолеть», — подтвердил мои мысли Хтон. «Надо лишь найти нужную девушку». «Почему вы помогаете моему миру? Зачем вам это?» «Не забывайся», — рявкнул повелитель, а затем улыбнулся. «Хотя мне нравится твоя дерзость. Я помогаю не миру, а себе. Этот гаденыш метит на мое место, а я не люблю конкуренции. Он силен. Победить его в одиночку не способны ни боги, ни я. Поэтому нам пришлось объединиться». «Значит, вы с Нергалом заодно?» «Скажем так, мы сотрудничаем к общему взаимному удовольствию. Тем более старый враг умеет делать приятные подарки». «О чем вы?» «Проклятие, венчание», — многозначительно произнес мужчина, но, встретив мой недоуменный взгляд, хмыкнул. «Они потерли тебе память?» «Что же? Неудивительно». «Кто потер?» Я нахмурилась, пытаясь понять, о чем идет речь. «Твои друзья. Домик целителя, странное утро и мысли в тумане. Ничего не напоминает?» «Нет, вы ошибаетесь. Они бы не стали...» «Ксандр и Реверин. Оба имени отозвались иглой боли в сердце. Два родных существа. Те, кому я безоговорочно доверяла, кого любила. Они не могли так поступить». Но, судя по насмешливой улыбке, Хтона поступили. Но почему? Что за проклятие? Много столетий назад Нергал пообещал мне невесту. Сильную девушку с демонической кровью, которая сможет выносить и родить наследника. «Твой род был избран и благословлен Богом. И вот столько поколений спустя родилась ты, девочка с моей меткой, стихийница с нужной кровью, сокровище, воспитанное ведьмами. Но я даже надеяться не мог, что ты станешь настоящим демоном, да еще и асуром, принятым в высшую аристократическую семью. Потрясающее сочетание для будущей правительницы подземного мира». «Нет», — выдохнула, отступая. «Да, моя прелесть, да. Я столько раз приходил к тебе, столько раз хотел забрать, но затем благородно давал время привыкнуть и смириться. Неужели ты не помнишь наши ночные встречи?» «Нет. Не помню. Оказывается, я вообще мало что помню. Слишком часто родные и высшие силы играли с моим разумом, стирая, по их мнению, лишнее и вкладывая новое. Жаль, придется наверстывать, но я готов дать время, если ты поможешь избавиться от самозванца. Договорились? Да. Отлично. Но если вдруг передумаешь и захочешь ускорить процесс... Спасибо, воздержусь. Оборвала я Хтона, не давая договорить. Хмыкнув, главный демон создал портал, ведущий прямиком в наш с Келлом домик. Никогда не думала, что буду так рада уединенному месту на краю мира. Замерев посередине комнаты, я невидящим взглядом уставилась в стену, пытаясь осмыслить услышанное. «Меня обещали Хтону?» Звучало жутко, особенно от осознания, что магия, все пережитые испытания и демоническое наследие были чужим, тщательно продуманным планом. Сейчас я как никогда остро почувствовала себя игрушкой в руках богов. От этой мысли стало тошно. Хотелось пойти и помыться, стереть с тела прикосновения повелителя демонов, заглушить шумом воды эхо его слов. Но я понимала, что это бессмысленно. Новое знание останется со мной до конца жизни, и вполне может статься, что сама эта жизнь окажется короткой. «Кай, ты дома?» Обернувшись на голос Кейлиба, я смерила его тяжелым взглядом. «Ты знал?» «О чем?» «Проклятие венчания, личность моего жениха, договор между богами и повелителем подземного мира», перечислила я, стараясь заглушить огонь злости, полыхающий в груди. «Знал!» Не стал отпираться наставник, отводя взгляд. «Прежде чем ты обрушишь на меня проклятие, а заодно и кулаки, орошая все слезами, хочу сказать в свое оправдание. Мне запретили говорить. Вернее, не просто запретили, а взяли обет молчания. Судя по тому, что меня более не скручивают смертельные спазмы, ты обо всем знаешь». «Знаю и злюсь. Не могу сказать, что именно на тебя, скорее на ситуацию в целом, но сейчас и ты можешь попасть под раздачу». «Понимаю», — медленно кивнул кронпринц, делая осторожный шаг. «Твоя эмоциональная составляющая демонической сущности еще не стабилизировалась. От этого ты чувствуешь всепоглощающую злость, если не сказать ненависть. Мы можем исправить ситуацию. Поешь нормально, и станет легче. У меня есть на примете одна жертва. Нет!» Резко оборвала я, отступая. «Никаких жертв! И лучше бы тебе тоже держаться подальше. Не знаю, что я сделаю, если взорвусь. Скорее всего, попытаешься меня убить», — хмыкнул Асур, складывая руки на груди. «Но я к этому готов». «Зато я не готова», — буркнула устало и развернулась к другу спиной. «Я спать». «Кай!» — попытался настоять на своем Кел, но я его проигнорировала и закрылась в своей комнате. Стоило прикрыть глаза, как мир превратился в черную воронку. Она жадно набросилась на тело, кидая из стороны в сторону, хлестала холодным ветром по щекам, скручивая распущенные волосы в мелкие узлы. Наконец, когда сил бороться с этим непонятным явлением почти не осталось, я выпала в незнакомом месте. «Талиса!» Золотой сад, сверкающий всеми оттенками осени, вызывал щемящую тоску в сердце. Я знала это место, такое родное и потерянное. Парк колледжа. Оглянувшись на тихий зов, я сначала замерла, не в силах поверить видению, а потом несмело улыбнулась. «Талиса, сестренка!» Подбежав, Лина крепко меня обняла, тихо всхлипывая. Я так соскучилась. «Слава Зюзи!» «А он здесь при чем?» Не отпуская сестру, поинтересовалась я. «Пушистик смог пробиться в твой сон. Мы уже несколько месяцев пытались. Я почти потеряла надежду». «Но я смог!» Поддержал сестру маленький оранжево-розовый хранитель, которого я не сразу заметила. «Привет», — шепнула я тихо, беря малыша на руки и крепко его обняла. «Как же я соскучилась!» И этот сон, такой материальный и реалистичный, я старалась не плакать, но получалось не очень. Кажется, сказалось общее истощение и все потрясения. «Лина, как ты? Что с остальными?» «Все хорошо. Мы не сильно пострадали физически, скорее морально от твоего ухода. Сестренка, почему?» «Почему я стала демоном?» «Пришлось. Я хотела защитить Тора и Миру. Как они? Как мама? Как все?» «Скучают по тебе. Изабелла была в отчаянии, когда все узнала. Я часто хожу к ней. Поддерживаю, как могу, ведь мы похожи». «Спасибо», — улыбнулась я. «А что с телом отца?» «Его скрывают под надежной охраной. Ксандр ведь пообещал, что позаботится о нем». «Ксандр?» Я вопросительно посмотрела на сестру, но та отвела взгляд. Зюзя тоже молчал, медленно перебирая лапками пряди моих волос. «Лина?» «Он злится, Кир. Был в бешенстве, когда ты улетела с демоном. Он пытался отследить тебя, но кольцо каким-то чудесным образом оказалось в горах. Интересно, как?» Укоризненно посмотрел на меня хранитель. «Да и Килип, сволочь, заблокировал меня». «Насчет твоего знакомства с Келом у нас будет отдельная беседа, но нам не стоит встречаться в материальном мире. Моя сила нестабильна и опасна. Мне с трудом удается контролировать ее, все же я демон». «Думаешь, это что-то меняет? Талиса, мы все тебя любим и хотим возвращения». «Поверь, не хотите. Вы ждете призрака прошлого. Новая Кайра вам не понравится». «Не решай за нас», — нахмурилась сестра. «Ты — это в любом случае ты, даже с когтями и клыками. У всех свои недостатки. Хорошо, хоть хвоста нет». «Лина!» — хмыкнула я, а затем снова обняла ее. «Я рада, что у тебя все хорошо. Ты расцвела. Встретила кого-то?» «Да, есть один мужчина», — смущенно ответила она и отвела взгляд. «А ты? Вы с Кейлибом живете вместе?» «Да, но мы друзья. Зато в моей жизни появился жених». «Ой, расскажешь?» Делясь с сестрой последними месяцами своего существования, я отмечала, как она потихоньку начинает хмуриться. Под конец я добила ее новостью о девушке, которая может заменить меня в обряде. «Не может быть!» Я тоже так решила. «Ну кто, ну нет смысла врать. В этой войне мы оба против лжеповелителя. Враги моих врагов доставят еще больше проблем, чем первые», — буркнул хранитель. «Пессимист!» — произнесли мы с Линой одновременно и засмеялись. «Мне так не хватало вас. Поцелуешь за меня маму, Энн, близняшек и сестер?» «А Джеймса и Ксандра не поцеловать?» — скептически приподняла бровь Лина. «Не надо меня целовать!» От этого до боли родного голоса я замерла, а в голове зароились мысли. Что ему сказать? Как оправдаться? А может, сбежать? «Здравствуй, Кира. Давно не виделись», — холодно поприветствовал Ксандр. «Здравствуй». Посмотрев в его зеленые глаза, я почувствовала себя последней трусихой. Столько обиды и осуждения в них было. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Повернувшись в сторону сестры в поисках поддержки, я наткнулась на пустоту. Лина сбежала, оставляя на растерзание другу. Теперь, по-видимому, бывшему другу. «Прости», — шепнула я, не глядя на него. «За что именно? За побег? Или за бессонные ночи, когда мы пытались найти тебя? Или за равнодушие к созданиям, которые тебя любят? За все. Проклятие, Ксандр, думаешь, мне легко? Считаешь, я желала такой жизни? Мне тоже больно. Я также страдаю, но мне нет пути назад. Демону не место среди людей, а я — самый опасный из всех. Ты не демон, ты — идиотка. Как друг оказался рядом, я не заметила, только почувствовала сильные руки на плечах. Уткнувшись носом ему в грудь, я не шевелилась, боясь разрушить магию сна. Эта встреча растревожила разбитое сердце, которое так и не исцелилось. Но сейчас мне было хорошо и спокойно. Спокойствие. Значение этого слова я успела позабыть благодаря стараниям демонов. Но сейчас... «Возвращайся к нам, маленькая», — шепнул он мне на ухо. «Я не могу. Очень хочу, но не могу». «Пожалуйста». Взглянув в его лицо, я медленно стала тонуть в изумруде глаз. Никто и никогда не сможет заменить его. Никого я не буду любить так нежно и искренне, как своего лучшего друга. Крепко обняв его и пытаясь запомнить все ощущения, я слегка отстранилась. «Ксандр, не надо. Мне и так плохо. Пойми, мне нет места в вашем мире». «Это и твой мир». Твое место рядом с нами, рядом со мной. Прости. Поднявшись на цыпочки, я коснулась губами его щеки. Пожалуйста, прости. Улыбнувшись сквозь слезы, я призвала магию, разрушая сон. Ксандр попытался поймать меня, но поздно. Открыв глаза и уставившись в темный потолок, я судорожно хватала ртом воздух, пытаясь сдержать рвущееся наружу рыдание. «Кай, все хорошо?» Вздрогнув от прикосновения Кейлиба, я повернулась к нему. Беловолосый лежал рядом, потихоньку подпитывая энергией. Притянув к себе, он стал гладить меня по волосам, стараясь успокоить. Эта внеплановая встреча оставила после себя клубок теплоты и боли, который с каждым ударом сердца увеличивался в размере. «Кел, я хочу вернуться!» Я больше не выдержу. Потерпи, милая. Осталось совсем чуть-чуть. О чем ты? Завтра, Кай, а сейчас спи. Я буду хранить твой сон, моя душа. И уже на самой грани сна я услышала тихие слова демона. Завтра мир изменится. Все изменится.